Историю я состряпал что надо, приплетя и отца в долговой яме, и отданный им в заклад патент, заодно продемонстрировал мастерство, в 5 минут доведя сапоги квартального надзирателя едва ли не до зеркального блеска. Тот так проникся, что на седмицу освободил меня от оброка. Весь заработок за эти дни я мог оставить себе, да только у подручных моего нового покровителя оказалось собственное мнение на сей счет, велели делиться. Ну и плевать, зато на правильном месте сел. Облюбовал я сквер, занимавший широкую прореху между домами от улицы и до улицы. 3 дюжины шагов в одну сторону и 4 в другую, несколько чахлых деревьев, пожухлая трава на газонах, 4 скамьи. Вот рядом с одной из них я с милостивого разрешения квартального надзирателя и расположился. Нужный дом прятался в тупичке, самого его видно отсюда не было, зато никто из направлявшихся туда пройти другой дорогой попросту не мог. А может так статься, интересующий ухари человек и вовсе через этот самый сквер путь срежет. Окрестные жители и торговавшие в квартале лоточники, по крайней мере, делали так постоянно. Место оказалось не таким уж и пропащим. К тому времени, когда ранним утром меня явились проведать наниматели, я уже заработал 2 деньги. Карауль здесь с рассвета и до самых фонарей. Дальше, не твоя забота, заявил упитанный, уселся на скамью и упер ботинок в мой короб. Никуда не отлучайся, харчи с собой носи. Ждать мне кого? Спросил я, начав работать скребком. Жилистый огляделся по сторонам, пошарил за пазухой и протянул сложенный в 4 раза лист потертый на сгибах бумаги. Вот этого хмыря. Я отвлекся от чистки обуви, поглядел на портрет типа с запавшими щеками и ввалившимися глазами, полоской узких губ, искривленным после перелома носом и низким лбом. На правой скуле был подрисован приметный шрам, мочка уха оказалась от крамсана. То ли тюремный художник запечатлел, то ли по словесному описанию намалевали. Такие вот художества квартальным надзирателям и охотникам на воров выдают и в людных местах на тумбы вывешивают. Обычно внизу награда указывается, здесь оторвана. Неужто ухари, охотники на воров, а тип с рисунка лиходей, за которого большой куш назначен? Если так, то большой насколько? Задумавшись об этом, я сложил портрет и протянул его худощавому, но тот лишь щекой дернул. Оставляй, только на людях не свети. Я кивнул и занялся обувью упитанного. Когда появится, на поклажу его внимание обрати, и царь небесный тебя упаси за ним проследить пытаться. Не глупи, понял? Угроза в этих словах прозвучала явственнее некуда. «Понял», — сказал я, хотя вопросов только прибавилось. «Если появится, просто вам об этом рассказать, не если, а когда», — буркнул упитанный, подставляя мне 2-й ботинок. «Проворонишь, собственными кишками удавлю, эй», — возмутился я. «А он точно придет, может, уже был здесь, вам откуда знать, точно придет», — подтвердил жилистый. «Хозяин дома в отлучке, послезавтра только вернется, но ты здесь каждый день от рассвета до заката кукуй», — вновь рыкнул упитанный. «Пусть люди к тебе привыкнут, мы захаживать будем, проверять». Он поднялся и оправил штанины. Я отложил щетку и сказал: «С вас деньга, удивительное дело, мне даже заплатили». Так с того дня и пошло. Вставал ни свет ни заря, а приходил в гнилой дом уже затемно. К ужину вернуться не успевал, пустое место за столом занял Яр. Белобрысый еще и мелюзге байки об ухарях пристани травить взялся, и ко мне перестали приставать с просьбами показать фокусы, что неожиданно сильно задело. Даже затеял бы свару, но вечером на это не оставалось сил, а ночевал приблудыш не у нас. У него был дом, куда он доброй волей возвращался. Это раздражало, но несказанно сильнее раздражала невозможность хотя бы немного побыть наедине с рыжулей. Столько всего хотелось ей сказать, но нет, нет и нет. Отвечал на расспросы Луки, ужинал остывшей похлебкой, потом забирался в гамак и моментально засыпал. А еще, нога. С ногой была просто беда. Синяк и не думал сходить, растекся вверх и вниз чернотой. Опухоль тоже никуда не делась, пусть и не увеличилась в размерах, но наступать на правую ногу уже было откровенно больно, хромота усиливалась с каждым днем. На это даже стали обращать внимание. Я улучил момент и заглянул к жившей неподалеку знахарке, заплатил ей алтын, но старуха только взглянула и сразу отправила в госпиталь при монастыре Пепельных Врат. Что-то серьезное, забеспокоился я. В кости трещина, знахарка руками замахала. Акстись, малый, какая трещина, ушиб это, сходи к монахам, они в таком разбираются. Понятное дело, ни в какой монастырский госпиталь я не пошел. Мало того, что времени не было, так еще оттуда до клуба Огнедрева рукой подать, а рассаженный витраж забыть точно не успели. Ладно, хоть с чисткой обуви дела шли на удивление неплохо. Я очень быстро примелькался, и местные перестали приставать с расспросами, а приглядывавший за этой и соседней улочками помощник квартального надзирателя оказался дюже словоохотлив. Помимо всего прочего, от него я узнал, что дом в тупике принадлежит полноправному члену городского общества звездочетов, известному также своей страстью к коллекционированию всяческих заморских диковинок. Но что меня подрядили наблюдать за жилищем звездочета, я знал уже и так, сообразил, увидев на двери медную табличку с полумесяцем и тремя звездами. Еще на всякий случай поискал черный ход, но с соседней улицы в дом и вправду оказалось не попасть. Никакого прохода не было, как не было и заднего двора. Звездочет вернулся, но никуда из дома не выходил и гостей не принимал. По утрам к нему захаживала кухарка, и только. Тип с разыскного листка все не появлялся и не появлялся. Не мудрено, что настроение парочки ухарей становилось паскуднее день ото дня. То кишки обещали выпустить, то голову отрезать. Пустыми угрозами эти посулы не были, но страха они не вызывали, порождали одно только глухое раздражение. Того и гляди сорвусь и огрызаться начну, а нельзя. Еще и погода испортилась. Небо затянули низкие облака, время от времени на город просыпалась мелкая морось. А я обратил внимание на чумазого трубочиста, в развалочку пересекшего сквер и двинувшегося к дому в тупичке. Испачканная сажей одежда, помятая шляпа с высокой тульей, короб с инструментом, на другом плече моток веревки. Худая физиономия показалась схожей с портретом на разыскном листке, но видел ее лишь мельком и не мог поручиться, что дело не в случайном сходстве. Который день жду, могло и примерещиться. Но не беда, он ведь еще и обратно пойдет, тогда и рассмотрю получше. И, да, вышел и пошел. Судя по бою часов в соседнем квартале, пробыл он в тупичке около получаса. Слишком мало, чтобы успеть взобраться на крышу и прочистить дымоход, и слишком много для того, кто просто слоняется по городу в поисках работы, да и к соседям не заглянул. Постоял на углу, чиркнул о каблук спичкой, раскурил трубку и потопал по улице. Но и плевать, успел его разглядеть. Одно лицо с разыскным листком, и шрам на нужном месте. Он это, готов об заклад побиться и даже жизнь на кон поставить. Впрочем, и поставлю. Явившиеся сразу после полудня ухари к моим словам отнеслись с показным недоверием. «Складно лепишь», — усмехнулся жилистый. Походка у него какая была, хромал, я на миг задумался и покачал головой, не хромал, обычная такая походка, в развалочку шагал, и левша он вроде, левой рукой спичкой о каблук чиркнул, курит трубку, не самокрутку, ухари переглянулись, и упитанный кивнул, он, жилистый указал ему на тупичок, идем, я потер озябшие ладони друг о друга и напомнил о себе, окликнув двинувшуюся прочь парочку, а мне-то что теперь, пойду, думал, ответа уже не дождусь. Но жилистый замедлил шаг, окинул быстрым взглядом улочку и распорядился. «Покукуй тут еще денька три на всякий случай. Не пропадай внезапно, чтобы не подумали чего». Ухари скрылись в тупичке, а я нервно передернул плечами. «Не подумали чего? Это как? Они звездочета грабить собрались, а во мне наводчика заподозрить могут?» Захотелось поскорее убраться отсюда. Я как раз размышлял об этом, когда из тупичка выглянул жилистый ухарь. Он требовательно махнул рукой. Я немного поколебался, но все же подхватил короб и подошел. «Чего еще?» Жилистый тут же ухватил меня за руку и затянул в тупичок. «Кто еще сюда приходил?» Спросил он свистящим злым шепотом. «Да или после того трубочиста, неважно. Кухарка утром была, и все. Больше никто не шлялся. Обычно бродит по домам всякие торгаши, но сегодня почти весь день дождь моросил». Заговаривая ухарю зубы, я начал высвобождать руку. Только не тут-то было. Его пальцы вцепились в плечо мертвой хваткой. «Пошли!» – потребовал жилистый и потянул к дому, у приоткрытой двери которого насторожен на замер упитанный. А стоило только упереться, он походя влепил крепкую затрещину и рыкнул. «Не дури! Я бы плюнул на все, вырвался и бросился на утек, но хромому от здорового мужика не удрать, вот и начал юлить. Допустите! Я вам зачем?» Ухари слушать ничего не стал. «Шагай, щенок, и пасть закрой». Упитанный дождался нас и первым шагнул через порог, следом жилистый запихнул меня. Сам тоже на улице оставаться не стал, зашел в дом, прикрыл за собой дверь, задвинул засов. Пахло внутри странно. Густой аромат благовоний смешивался с вонью чего-то горелого, как если бы кухарка забыла на плите сковороду с гуляшем, а хозяин попытался перебить неприятный запах ладаном. Бред, так ли есть? Внизу проверь, бросил жилистый подельнику, а меня подтолкнул к лестнице. Шагай. Упитанный встал посреди гостиной и принялся озираться по сторонам, а я нехотя двинулся вверх по скрипучим ступеням. Лестница была узкой, ухарь отпустил меня, но не отстал, поднимался за спиной. Вонь заметно усилилась, стало ясно, что несет ею со второго этажа, и неожиданно я этот омерзительный запах узнал. Просто вдруг само собой вспомнилось, как после пожара на Гороховой улице огнеборцы выносили из развалин обугленные тела. Смердили они точно так же. В доме стоял запах горелой плоти. Беда. К горлу немедленно подкатил комок тошноты, и я остановился, но меж лопаток толкнули ладонью. Пришибу, гаденыш. И я упрямиться не стал, разве что еще сильнее захромал, теперь уже на показ. Комнат на втором этаже было две. В одной заметил кровать и платяной шкаф, точно спальня. Из второй несло горелой человечиной. Там оказался кабинет. В узеньком коридорчике я намеренно замешкался, и жилистый ожидаемо поторопил толчком в спину. Меня качнуло, ремень карабаса скользнул с плеча, и тот упал аккурат между нами. Я этого шанса не упустил. Стремглав метнулся в кабинет, ухватился обеими руками за торец массивной дубовой двери и рывком захлопнул ее, успев лишь самую малость опередить споткнувшегося о короб ухаря. Засов, есть засов, задвинул его, и дверь тут же дрогнула от резкого удара. Жилистый толкнулся раз другой и сдавленно прошипел: «Не дури, малый, мы просто заберем свое и разбежимся по-хорошему». Я бы с превеликим удовольствием разбежался с ними по-хорошему, да только хозяин дома был окончательно и бесповоротно мертв. Заскакивая в кабинет, я уже в этом нисколько не сомневался, но с догадкой, будто тому поджарили в растопленном камине пятки, угодил пальцем в небо. На деле все оказалось несравненно хуже. Сидевший за столом человек скалился жутким оскалом обгорелого черепа. И это при том, что его роскошный халат от огня нисколько не пострадал. Магия. В испуге я подался назад и прижался спиной к двери, опомнился, лишь когда в филенку вновь ударил кулак. Черти драные. Бояться сейчас следовало не мертвых, а живых. Убийство в благополучном квартале непременно наделает много шума. Люди пристава точно заинтересуются приблудным чистильщиком обуви. Я был уверен, что охотникам на воров не встать на мой след, но ухари в таких делах на волю случая никогда не полагаются, свидетеля в живых они не оставят. Все же неспроста колебался Лука. У него чутье, а я, лопух, влип. Глава 4.04. Не дури, малый. Послышалось из-за двери. Что с хозяином, а? Он там, мертв, да открой ты, не тронем. Осмотреться надо. Тут-то я и сообразил, что звездочета порешил кто угодно, только не мои наниматели. И не успели бы, и непростой душегуб здесь отметился, а ты назначец. Но это даже хуже. Значит, убийцу станут искать со всем тщанием. И управа на приз охотникам на воров не поскупится, и церковники в стороне не останутся. Прикончит меня, как пить дать прикончит. Начало понемногу униматься лихорадочное сердцебиение, следом мелькнула спасительная мысль выбраться на улицу через окно, но только я отлип от двери, и вновь замер на месте как вкопанный. Лишь сейчас обратил внимание, что ковер скатан к стене, а пол расчерчен изображением вписанной в круг пятиконечной звезды. В ее вершинах помаргивали огоньками черные свечи, а воздух внутри окружности будто бы слегка колыхался. Вглядываться в его рябь было неприятно. Я ничего не смыслил в тайном искусстве, но точно знал, что ни за какие ковришки не соглашусь вступить внутрь этого безобидного вроде бы рисунка. К нему и приближаться-то даже не хотелось, но никак иначе к окну было попросту не подобраться. Я осторожно двинулся в обход и едва не сделал роковой шаг, когда подвернулась правая нога. Меня качнуло, и рука замерла в какой-то пяди от внешней границы рисунка. Я будто бы даже упругое сопротивление воздуха уловил, а пальцы опалило непонятным жаром. Повеяло раскаленным песком. В глазах замелькали оранжевые точки. Стало предельно четко различимо обгорелое пятно на половицах в центре колдовской схемы, и я резко отпрянул назад, в голос выругался. Черти драные, да что ж это такое? Открой, гаденыш. Очередной удар в дверь заставил опомниться, я спешно обогнул колдовскую схему и, зажимая пальцами нос, протиснулся мимо стола к окну. На обугленный череп звездочета старательно не смотрел, но невольно зацепился взглядом за его сожженную кисть и шумно сглотнул. От мерзкого зрелища замутило. Переборов дурноту, я отдернул с окна штору и едва не застонал от разочарования. Проем оказался перекрыт добротной решеткой. Черти драные. Здесь не выбраться. И в этот самый момент дверь содрогнулась так, будто в нее таран врезался. Я чуть не подпрыгнул на месте, взгляд лихорадочно заметался по комнате и тотчас прикипел к цветастому ковру на одной из стен. Точнее, к богатой коллекции клинков на нем. Морской палаш, парочка изогнутых кинжалов, два дикарских копья, кривая сабля. Не то, все не то, не под мою руку. Сняв с крючков шпагу с ажурным эфесом, я отбросил в сторону ножны и ощутил непонятный прилив уверенности. Той, правда, изрядно поубавилась, как только вновь содрогнулась под ударом двери, жалобно скрипнул засов. Пусть нисколько и не сомневался, что сумею сполна воспользоваться неожиданностью и заколоть одного из ухарей, но то одного, а никак не обоих сразу. И как быть со вторым? Распахнуть дверь и поставить подножку тому, кто вломится внутрь, а другого проткнуть. Увы, не с моей покалеченной ногой, не выгорит. Очередной удар и скрежет засова заставили сорваться с места. Я ухватил валик ковра и уложил его поперек прохода, после смерил оценивающим взглядом книжные шкафы и остановил свой выбор на высоченной, под самый потолок, этажерке, заставленной всяческими заморскими диковинками, вроде вырезанных из слоновой или моржовой кости статуэток. Потянул ту на себя, сдвинул, снова потянул и вздрогнул от резкого хруста. Очередной удар оказался столь силен, что выбил одно из креплений засова. Пока что, только лишь одно, но еще саданут разок-другой и вломится. «Пошли вон!» – заорал я, своим воплем маскируя скрежет отодвигаемого запора. «А то окно высажу и на помощь позову». Ответ последовал незамедлительно. Я едва успел податься назад, как распахнувшаяся дверь шибанула ручкой о стену, а с разбегу протаранивший ее ухарь проскочил дальше, споткнулся о валик ковра и нырнул в магическую схему. Резко шваркнуло, будто на раскаленную сковороду кинули шмат мяса, и упитанного молодчика отшвырнуло от звезды к заставленным книгами шкафам. Он врезался в них и, даже не вскрикнув, рухнул на пол со сгоревшим до костей лицом. Жуткое зрелище напугало Дайкоты, оно же и придало сил. Я пнул дверь, а когда та налетела на второго молодчика и не захлопнулась до конца, повалил на нее этажерку. Ухаря зажало, и я, что было сил, рубанул шпагой по его просунутой внутрь руке. Метил по запястью, но жилистый рванулся назад, и удар пришелся по стене. Черти драные. Ухарь вновь навалился на дверь и умудрился чуть сдвинуть ее вместе с этажеркой, пусть лишь самую малость, но этого ему как раз хватило, чтобы высвободить зажатую кисть. Мне только и оставалось, что в подражании балаганным паяцам провалиться в глубокий выпад и загнать клинок в щель на всю длину без остатка, по самую гарду. Целился чуть выше плеча и сопротивления плоти не ощутил вовсе, только вдруг плеснуло алым, а конец выдернутой назад шпаги оказался испачкан кровью. Достал, увы, не наповал. Судя по быстрым шагам, раненый отскочил от двери и побежал вниз по лестнице, но только я ухватился за этажерку и потянул ту на себя, как за спиной послышался хриплый выдох. Я испуганно крутанулся на месте и обнаружил, что упитанный не только очнулся и перевалился на бок, но и пытается подняться на четвереньки. Черти драные, да у него же от лица почти ничего не осталось. Но нет, вопреки всем законам мироздания ухарь подыхать не собирался. Накатила паника, и я ткнул его в пухлый бок шпагой, раз, другой, третий, но лишь кровь потекла. Тогда со всего маху загнал острие в пустую глазницу, и перестарался. Тонкий узкий клинок выгнулся дугой и с металлическим лязгом переломился. Просто лопнул, потеряв в длине треть. В исступлении я рубанул обломком по шее, но мог бы уже не суетиться. Ухарь пошатнулся, упал ничком и наконец-то замер на полу, не подавая больше никаких признаков жизни. Миг я глядел на него, затем кинулся к этажерке. В два судорожных рывка оттянул ее, распахнул двери, выставив перед собой обломанный клинок, шагнул из кабинета. На стене, россыпь алых брызг, на ступенях, потеки крови, под лестницей, жилистый, лежит, не шевелится и вроде бы даже не дышит. Стараясь не ступать в кровь, я двинулся проверить его, и тут в очередной раз подвела правая нога. Подогнулась, да так неожиданно, что непременно бы кубарем скатился вниз, не успею хватиться за перила. Острый укол страха сменился одуряющей слабостью, я сел на ступеньку и просидел так минуту или две. Потом спустился к жилистому и пихнул его носком ботинка под ребра. Раз и второй, уже посильнее. Тот не шелохнулся. В шее дыра, кругом лужа крови. Я шагнул к входной двери и сразу замер на месте, вспомнив о забытом наверху коробе. Взбежал на второй этаж, с недоумением поглядел на сломанную шпагу, которую так и держал в руке, выбросил ее и невесть зачем заглянул в кабинет, заглянул и замер в нерешительности. Просто уйти и бросить все вот так, да кухарка завтра при виде обгорелого хозяина такой переполох устроит, что всем чертям тошно станет. Шутка ли, в городе объявился ты назнатец-убийца, и ладно бы бродягу какого в жертву принес, так нет же, не последнего человека жизни лишил. Звездочеты шум поднимут и награду за голову лиходея назначит, церковники делом заинтересуются, начнут искать душегуба ты назнаться, а найдут меня, тогда, пропал, как и не бывало, беда, если только, мне снова вспомнилось, как выносили из развалин погибших на том давнишнем пожаре мертвецов. Ну точно, на пожарах обгоревшие тела – обычное дело, и не было никакого тайнознаться, просто в дом вломились два залетных ухаря. Хозяин их прикончил, но и сам лишился сознания, а от свечи, что разогорелась, он и обгорел. И самое главное, лиходеев никто искать не станет. Вот они оба двое лежат, нет никакой нужды на приз для охотников за головами раскошеливаться. Пересилив себя, я вернулся в кабинет и вновь огляделся, на сей раз куда внимательнее прежнего. Секретер из железного дерева стоял с выдвинутыми ящичками, рядом с ним валялись листы пищи и бумаги, кто бы ни прикончил хозяина, он точно выгреб все ценное, а остальное в спешке раскидал. Мысли внезапно совершили акробатический кульбит, и я в голос выругался, осознав, что второй части платы нам теперь не видать как собственных ушей. Плакали денежки, вроде бы черт с ними, но это ведь не мне и не Луке надо, мы откупные рыжули собираем, моргнуть не успеем, как последний месяц лета пролетит и осень наступит, а не наберем сотню целковых, быть беде. Экзотические безделушки, костяные статуэтки и книги наверняка стоили кучу денег, да только взять их, все равно что самому себе колбу клеймо вор приложить, или даже голову в петлю сунуть, такое не по мне. В итоге я немного поколебался, но все же опустился на корточки рядом с ухарем, коего раньше именовал упитанным. Лежал тот на боку, вытянуть из кармана увесистый кошелек получилось без всякого труда, точнее, получилось бы, хвати решимости просто протянуть руку. Взял чужое, жди беды, не кстати вспомнились слова, которые я повторял в последние годы не раз и не два. Именно так сказала ведьма, стребовав с меня зарок не воровать. Взял чужое, жди беды. Я верил в это и зарока не нарушал, знал, что выйдет боком. Но сейчас... Проклятие, это же не для меня, это для рыжули. Кошелек оказался мокрым от пропитавшей одежду ухаря крови. Я подгреб к себе кипу валявшихся на полу листов, высыпал на них монеты, среди которых блеснули золотом две пятерки, и быстренько сварганил сверток. После обтера бумагу замаранные пальцы и заставил себя приблизиться к столу. Стараясь не смотреть на изуродованное тело, открыл коробку со спичками и чиркнул одной из них по стене. Поднес дымный огонек к фитилю вынутой из канделябра свечи и поставил ее на пол, снизу накрутил обрывок бумажки и дополнительно обмотал концом шторы, так чтобы пожар разгорелся некоторое время спустя. Заодно набрал листов, часть их смял и уложил кругом, дабы уж точно обошлось без осечки. Второго ухаря обчистил без всяких терзаний и колебаний, пусть и пришлось чуть приподнять его из натекшей на половице крови. Этот кошелек был чист. Его не стал заворачивать в специально прихваченные с собой для этого листы, сунул все в короб к первому свертку. Туда же кинул попавшийся на глаза стилет. Ну а чего, хоть какая-то замена сапожному ножу будет. А вот серебряные часы брать уже не стал, дорогие и очень приметные. Вопросы возникнут, не хватало еще из-за собственной жадности погореть. Все, ходу, скрутило меня у входной двери. До нее еще как-то дохромал, а там и ноги ватными сделались. И сердце так в груди заколотилось, что дыхание перехватило. Вот сейчас шагну за порог, а там-там. Усилием воли я подавил приступ паники и тщательно осмотрел одежду, не заметил на ней подозрительных пятен и взялся изучать короб. После опомнился и бросил тянуть кота за хвост, выглянул в смотровую щель. Никого. Тогда приоткрыл дверь и высунулся в тупичок. Там, не души. Но это здесь, а как на улице. В ушах продолжало звучать хриплое «взял чужое». Жди беды, но удача оказалась на моей стороне. Накрапывал мелкий дождь, квартал обезлюдил, и до своей лавочки в скверике я добрался, никого по пути не встретив. Просто повезло, легко мог на помощника квартального надзирателя нарваться, тот вывернул с соседней улочки буквально минуту спустя, я еще только разложился, Даже свертки с монетами в кустах запрятать не успел. Балбес. Надо было монеты по банкам с ваксой распихать. А ну как кто-нибудь из соседей мои перемещения в окно наблюдал? А ну как обыск учинить надумают? Влипну же. Паршивая погодка. Встав рядом, изрек усатый дядька. И не говорите, сударь. Поддакнул я, старательно изображая воспитанного молодого человека, и раскрыл ладонь, в которой до того сжимал 3 деньги и грош. За весь день и алтына не набралось. Помощник квартального на эту мелочь не позарился и поставил ногу на короб. Придержал рукой ножны с саблей. Доберешь еще свое к вечеру. Дождь чуть усилился. По канавке потекла грязная вода. Поплыли соломинки и навоз. Рубаха и жилетка промокли, но потряхивать меня начало отнюдь не из-за озноба. Просто углядел поднимавшийся из-за соседнего дома к небу дымок. Вот сейчас закончу сапоги чистить, дядька обернется, да и кинется пожар тушить, а огонь еще толком не разгорелся. Беда. Наверное, сегодня спокойно служба идет? Спросил я, изо всех сил стараясь не клацать зубами. Затрясло меня от холода или от вновь накатившего страха. Уже даже не понять, какой там, фыркнул помощник квартального, оживляясь. У телеги колесо отвалилось, бочонки с пивом раскатились, всю дорогу перегородили. Битый час порядок наводил. Пока я без всякой спешки заканчивал надраивать сапоги, он в красках живописал злоключение возницы, да и после так сразу не остановился и еще продолжал какое-то время чесать языком. И лишь когда совсем уже собрался уходить, я ткнул рукой ему за спину и заорал. Пожар. Ну и началось. В гнилой дом я вернулся, едва переставляя ноги от усталости. До самого приезда огнеборцев помогал таскать от колодца ведра с водой, чуть не угорел в дыму, поднимая их на 2-й этаж, зато удостоверился, что фокус с поджогом удался наилучшим образом. Большая часть кабинета выгорела, и огонь не только добрался до тел, но и полностью уничтожил магическую фигуру на полу. Дальше примчался квартальный надзиратель. Он взялся расспрашивать о подозрительных личностях, выслушал мой рассказ о заявившейся не так давно в переулок парочке и велел проваливать, и чтоб ближайшую седмицу сюда и носа не казал, объявил он напоследок. Да оно и понятно, дело приобретало нешуточный размах, вот-вот должен был прибыть из управы пристав, и нечего было мозолить глаза важным людям сомнительному юнцу, тем более что до пожара с ним не менее 1/4 часа точил ляс и местный страж порядка. Вернулся я к ужину, но прогонять со своего места яра не стал и двинулся прямиком к лестнице на чердак. «Лука, надо поговорить», на ходу бросил старшему и веско добавил. «Прямо сейчас», тот пробурчал что-то злое, но все же последовал за мной, с недовольным видом спросил. «Чего опять?» «Ухо распеклись», сообщил я и кинул короб на пол. «Совсем», Лука уставился на меня во все глаза. «Что значит, спеклись? Ты объясни толком». Я усмехнулся. «Чуешь, от меня горелым тянет? Вот это и значит, спеклись». Полезли в дом, схлестнулись с хозяином, начался пожар. Все там остались. Соврал я вполне осознанно. Просто не хотел выяснение отношений затевать и оправдываться. Как ни крути, 2-я часть платы нам именно из-за меня не обломится. Старший аж с лица спал. «Уверен», — уточнил он. «Сам их видел, когда воду таскал». Лука не сдержался и саданул кулаком по стенке, едва доску не проломил. «Проклятие!» — выругался он и спросил, чего они вообще туда сунулись. «Я человека срисовал, которого караулил, вот они и пошли», — пояснил я и замолчал, заслышав скрип лестницы. На чердак поднялась рыжуля, заглянула в клетушку. «Иди поешь, серый, а то остынет». У меня разом потеплело на душе, но ужинать я сегодня не собирался. До сих пор мутило из-за вони горелой человечины, а еще гудела голова, знобила, приступами накатывала тошнота. «Не до еды, да погоди ты», — разозлился Лука, но сразу сбавил тон и уже спокойно сказал. «Сейчас спустимся». А когда рыжая ушла, вновь уставился на меня. «Серый, ты понимаешь, что это значит? 2-го четвертного нам теперь не видать». Я начал стягивать одежду, кашлянул и предложил, прекрасно отдавая себе отчет, что несу полную чушь. «Поговори с Жилычем, мы дело сделали». «Да плевать ему, у этого выжиги зимой снегу не допросишься, а тут 25 целковых на кону». Лука вновь долбанул кулаком по стенке, уселся на сундук и зажал ладонями голову. «Все пропало, серый, все пропало, еще есть время, ты не понимаешь». Он растерянно облизнул рубец на верхней губе, но сразу взял себя в руки, встал и ушел, а я переоделся, запрятал оба свертка с монетами и стилет в тайник под половицей, повалился на гамак и закутался в сшитое из лоскутов одеяло, а только зажмурился, и будто наяву обгорелую физиономию ухаря увидел. Тычок шпагой, упругость стали, звонкий щелчок переломившегося клинка. Распахнул глаза, обливаясь холодным потом, уставился в потолок. Эти, не первые, был еще буян, только там все сделал Лука. А тут, сам, забылся как-то, но выспаться не вышло. Беспрестанно просыпался то от кошмаров, то от реальных воспоминаний о резне, то просто из-за головной боли и озноба. Заболел, простыл и заболел. Утром я понял это со всей отчетливостью. Текли сопли, отдавались болью попытки сглотнуть. Меня морозило и трясло. А еще, было страшно. Очень-очень страшно. Не из-за того, что на мой след могли встать охотники на воров. Просто ухарей было трое, а не двое. Трое. И как бы третий не захотел со мной потолковать. Проняло до дрожи в поджилках. Стало тоскливо, паршиво. Еще и лихорадка навалилась. Я не спустился ни к утреннему перекусу, ни к ужину. Пил принесенный рыжулей травяной отвар и тихонько раскачивался в гамаке. Мне было худо. Старался не думать о случившемся, но мысли раз за разом возвращались к поножовщине. Да разве и могло быть иначе? Все же первых покойников на свой счет записал. И еще каких. На следующий день лучше не стало. По телу распространилась неприятная ломота, зазнобила пуще прежнего, и я надел сразу несколько рубашек, только это не помогло. Задумался даже, не сходить ли к знахарке, тогда-то и вспомнил о деньгах. Внизу было тихо, почти все ушли на заработки, и я поднял половицу, вытянул из тайника увесистый бумажный сверток и кошелек, расстегнул его и высыпал на лежанку монеты, после распотрошил пестревшие пятнами крови листы. Набралось 19 целковых и 5 грошей. Несусветное богатство для босика и шанс помочь рыжуле. Увы, всего лишь шанс. 100 целковых у нас пока что не набиралось даже близко. Даже полусотни не набиралось. Я пересыпал монеты на лоскут, затянул его в узелок и запрятал в тайник. Заодно достал оттуда остатки прихваченных позавчера из дома звездочета листов. И взгляд сам собой зацепился за цветной рисунок. Внутри силуэта человеческой фигуры выделялись линии, проведенные красными и синими чернилами, но большая часть изображения оказалась вымарана кровавым отпечатком ладони. И что это? Список с медицинского труда или «У меня похолодело внутри» с трактата о тайном искусстве? Захотелось немедленно спалить все к чертям собачьим. Я даже собрал листы и двинулся к лестнице, но в итоге до печи так и не дошел. В голове помутилось из-за пронзившей ногу боли, вот и сел перевести дух, а дальше поддался искушению и принялся разбирать попавшие в руки записи. На другой стороне листа с загадочным рисунком ровным и почти разборчивым почерком было написано: «Практика возвышения, 37 ступеней до неба». Первый этап этого самого возвышения озаглавили странным словечком «неофит», да и приведенные там 6 пунктов заставили теряться в догадках: осознать, ощутить, прикоснуться, приказать, закалить тело, укрепить дух. Я бы точно спалил эту тарабарщину, но следующий этап именовался адепт. Адепты, тайнознатцы низшего ранга, это каждому босику известно. А еще всем и каждому известно, что книги о тайном искусстве написаны на староцерковном языке, не посвященному их не прочесть. Неужто какой-то толмач рискнул переложить колдовской трактат на обычную речь? 7-я ступень называлась «Очищение», а продолжение перечня обнаружить не удалось, отыскался только заляпанный кровью листок с цифрой 19. Та ступень именовалась «Преломление», а преодолевший ее тайнознатец становился аспирантом, или стремящимся. Описание ритуала оказалось почти полностью вымарано, так и не понял, о каком таком закреплении аспекта шла там речь и что это вообще такое аспект. Невольно даже ощутил досаду, что прихватил с собой лишь несколько листов, а остальные сгорели при пожаре. Вот тоже странно. С чего бы это? Неужто тайнознатцем решил заделаться? Была бы склонность. Чай, давно церковники приметили бы. У каждого на заречной стороне имелся знакомый, который когда-то водил дружбу с босиком, приятеля которого позвали в тайнознатцы. И не все эти истории были чистой воды вымыслом. Я и сам когда-то знал одного такого. Филин клялся, что как только станет адептом, так сразу вернется в гнилой дом и отдаст проигранный грош, да уж сколько лет от него ни слуху ни духу. Из работных домов и даже с каторги весточки, бывало, приходили, а тут ничего. То ли сгинул, то ли зазнался и грош зажал. Как бы то ни было, сжигать листы я передумал. Точнее, решил с этим пока что повременить. Доковылял до коморки Луки с единственным на весь чердак окном, там взялся разбирать замысловатые кружева чужого почерка и среди совсем уж мудреных словес наткнулся на описание третьей ступени возвышения. Вопреки названию ни о каких прикосновениях на этом листке речи не шло, разлитую везде и всюду небесную энергию требовалось втягивать и пропускать через себя. Почерк был не самым разборчивым и слишком уж затейливым, а некоторые фрагменты текста оказались нечитаемыми из-за пятен крови. Приходилось подолгу разбирать ажурные завитки букв, складывать их в слова, а слова во фразы. Описывалось непонятное прикосновение крайне заумно. Я по нескольку раз перечитывал каждую строчку, но, один черт, смысл написанного так и оставался загадкой. И вовсе бы ничего не понял, пожалуй, не наткнись на приписку пояснения о важности правильного дыхания. Ха, втянуть значит вдохнуть, так бы прямо и написали. И еще я решил вдруг, что на вторую ступень, если так можно выразиться, уже взошел. Называлось та ощутить, а я ведь предельно четко видел непонятное мерцание воздуха над внешним кругом колдовской схемы в доме звездочета и чувствовал его вязкое сопротивление. Более того, накатившие тогда ощущения хрупкой неправильности сейчас казалось каким-то очень уж знакомым, будто сталкивался с таким и прежде. Задумался об этом, и неожиданно вспомнился зарок не воровать. Отстребовавшие его ведьмы веяло болотной вонью и холодом, только необычным холодом, который обжигает кожу, а другим, пробирающим сразу до души. В доме звездочета меня точно так же до самого нутра пропекло непонятным жаром. И о чем это говорит? Да черт его знает. Просто вспомнилось. И так ощутить было. Ощущал. А вот что значит осознать? Осознать, что наличие у себя таланта, отлично, он у меня есть. Получается, с двумя первыми ступенями разобрался. А значит, я чуток возвысился над остальными смертными и начал движение от неофита к адепту. Это здорово, но дальше-то что? Лежать и дышать? Я бы просмотрел записи звездочета наново, но окончательно разболелась голова, поэтому ушел к себе, намереваясь именно что лежать и дышать. Ничего другого мне попросту не оставалось. Еще разве что потеть, кашлять и трястись в ознобе. Эгей, небо, снизойди до меня и наполни своей силой, ну или как хочешь, все равно своего не упущу. Глава 5.2.1. Из дома меня вытолкали на четвертый день, вытолкала рыжуля. Оно и понятно, кого другого я бы точно куда подальше послал, пусть бы даже и Луку. Ну а так пришлось тащиться в монастырский госпиталь. Нет, меня больше не лихорадило, даже из носа течь перестала и кашель стих. Просто сдуру проболтался рыжуле о совете знахарки, вот вздорная девчонка и насела, заметив меня хромающим вдоль стенки. Оклематься-то я оклемался, да только с отбитой голенью была просто беда. Опухоль до конца так и не спала, под кожей прощупывалось какое-то утолщение, а синяк растекся фиолетово-черной полосой от щиколотки и до колена. То ныло, и правая нога почти не сгибалась, а стоило лишь самую малость нагрузить ее, и от боли на глазах наворачивались слезы. Но даже так я бы отбрехался и никуда не пошел, не осознай вдруг, что просто боюсь покинуть гнилой дом. Помню о третьем ухаре и боюсь, а так нельзя, так неправильно, ненормально, и самое главное, глупо. Захотят, через Луку достанут. Поэтому и не стал собачиться с рыжулей, пообещал. Ладно, ладно, схожу, но только ради тебя, вот еще придумал. Фыркнула девчонка, сверкнула зелеными глазами и подбоченилась, но сразу сменила гнев на милость. «Деньги-то на пожертвование найдешь или у Луки попросить? Осталось что-то с последнего дня», — отмахнулся я. «Садись поешь, а то исхудал, кожа до кости». «Нет», — отказался я. «Пойду». Собрался, завязал в лоскут несколько медных монет и потопал. Каким-то чудом выбрался с болота, не поскользнувшись и не плюхнувшись в грязь, дальше огляделся, кругом тишина и спокойствие. Ни охотники на воров не караулит, ни третий ухарь в засаде не поджидает. Все как обычно, никому до меня никакого дела нет. На лбу выступила испарина, но взял себя в руки и зашагал к черному мосту. Точнее, похромал. Пока дошел, окончательно взмок. Да еще там угораздило наткнуться на босиков из ватаги черепка. Даже не заметил, как троица пацанов нагнала и охватила полукольцом. Худой, да ты теперь еще и хромой. Многозначительно выдал пристроившийся сбоку чернявый угорь. Свое прозвище паренек оправдывал на все 100. Более скользкого типа на заречной стороне было еще поискать, и ничего хорошего мне эта встреча не сулила. Хромота – это слабость, слабых бьют, но тревоги я не выказал и не остановился, так и продолжил потихоньку хромать, лишь глянул свысока да презрительно фыркнул. Не слышал, что ли? Я о месте на паперти с монахами столковался. Колченогова изображать буду. Врешь. Охнул Угорь, округлив глаза. Ну еще бы. Место денежное. Наших поберушек туда сроду не пускали. И вдруг я пробился. Как так? Забьемся на алтын? Предложил я. Ты, серый, куда угодно без мыла пролезешь. Пробурчал паренек, пристроившийся ко мне с другого бока. С тобой об заклад биться, себя не уважать. А вот Угорь засомневался. А тут чего хромаешь, на кой заранее, я вам балаганный фигляр, что ли? Мне со старшим тамошним сейчас договариваться, вот камушек в ботинок заранее и подложил. А ты как вообще с ним столковался? Я ничего выдумывать не стал и пожал плечами. Это все Лука. Лука у нас голова. Парни переглянулись и отстали. Я поначалу еще косился на них будто невзначай, а потом и думать забыл, поскольку считать ворона на оживленной улице совершенно точно не стоило. Не хромоножки вроде меня, так уж точно. Если просто на прохожего наткнусь, не успев дорогу уступить, это еще полбеды, но могу ведь и под колеса лихача извозчика угодить. Или верховой стопчет, что ничуть не лучше. А еще, третий ухарь, несмотря ни на что его опасался больше всего. Когда слева потянулась высоченная каменная ограда монастырского квартала, а впереди выросла темная громада церкви серых святых, и вовсе нервишки пошаливать начали. Здесь до клуба под сенью огнедрева рукой подать, как бы на старых знакомых не нарваться. Понятно, что помощнику квартального надзирателя на чужой земле делать нечего, но раз в год и палка стреляет. Опять же тутошние поберушки, те еще злобные твари, да и в наблюдательности им не откажешь. Могут и припомнить, даром что сегодня без короба и совсем в другой одежке в их владение заявился, а припомнит, донесут. Кучковалась эта публика преимущественно на монастырской стороне улицы, и я усиленно воротил от них нос, делая вид, будто разглядываю лавки на первых этажах домов напротив. «Новое поступление заморских товаров», — крикнул мне мальчишка зазывало. «Специи, пряности, табак, кофе и лучший в городе чай». «Чудак, ну какой мне еще чай? Особенно лучший в городе, у меня и на разбодяженной сушеной морковкой денег нет. На паперти церкви серых святых было не протолкнуться от нищих, и туда я не пошел, вместо этого свернул к монастырским воротам, но не тут-то было. Куда прешь?» – заступил на дорогу один из собиравших пожертвования монашков и вдруг как-то очень уж жестко взял под локоток. «Ну-ка, стой, в госпиталь мне», – пояснил я и попытался высвободить руку, но безуспешно, а вырываться силой не рискнул. Пусть парень и был не шибко широк в плечах, зато его серую рясу опоясывал красный шнур. «Адепт, зачем еще?» – потребовал объяснений монашек, лицо которого аж перекосило, словно от меня разило нечистотами. Уголки узких бледных губ опустились в презрительной гримасе, надменное лицо заострилось, и чуть загнутый вниз длинный нос явственно напомнил птичий клюв. «Ногу зашиб», — сказал я и добавил, — «а знахарка сюда идти велела. Покажи». Меня так и подмывало ударом кулака свернуть длинный тонкий нос на бок, но за такое и на рудники сослать могли, так что проявил благоразумие и задрал штанину. Думал, надоеда заставит обнажить ногу до колена, но тому хватило одного лишь взгляда на спустившуюся к щиколотке черноту. «Шагай», — указал монашек на калитку у ворот и сам потащился следом. Я так и чувствовал, как буравит меж лопаток спину его напряженный взгляд. А вот монахи на входе нас будто не заметили, им даже пояснять ничего не пришлось. «Прямо», — скомандовал адепт, когда в просторном внутреннем дворе я завертел головой по сторонам. «Прямо, это не в госпиталь. Госпиталь, мрачноватая, как и все здесь, длинное трехэтажное здание в левом углу. По соседству с ним располагались странноприимный дом, столовая, какие-то казематы и проход к монастырской обители. По правую руку остались церковь и хозяйственные постройки. Я замедлил шаг и указал на госпиталь, толчком в спину меня отправили дальше. «Шагай». Стоило бы возмутиться и потребовать объяснений, но нами как раз заинтересовался пожилой монах, пояс которого был сплетен из красного и оранжевого шнуров. Острый взгляд уколол почище спицы, я аж оступился, но не упал, лишь втянул голову в плечи и захромал в указанном направлении. Нисколько не удивился даже, когда нашей целью оказались казематы. Взмок от страха и пожалел, что вообще сюда явился, это да, а вот удивления не было ни на грош. В голове так и билось. «Взял чужое, жди беды. Взял чужое, жди беды. Взял чужое, жди беды. Я, взял, вот и влип. Вляпался даже. Зря рыжулю послушал. Отчасти успокоился я лишь после того, как мы миновали уходившую в подземелье лестницу и остановились на пороге то ли небольшой комнатушки, то ли просторной кельи. Сидевший за придвинутым к окну столом высокий худощавый мужчина что-то писал. Подпоясан он был самым обычным серым шнуром, а вот ряса оказалась черной. Неужто целитель какой? Монах отложил перо и обратил к нам свое мягкое бесстрастное лицо. «Говори», — разрешил он. «Привел вот, отче», — сказал замерший в дверях адепт и, надо понимать, указал на меня. «Брат Тихий, что я говорил о важности связанного изложения мыслей?» На медика дядька нисколько не походил, и своей вкрадчивой манерой речи явственно напомнил Костолома Карпа, который вышибал долги для ростовщика Жилыча. Внутри все так и похолодело. Проняло и монашка. Он шумно сглотнул и затараторил. «Шел в госпиталь», — говорит, знахарка посоветовала. «На ноге признаки». Монах решительным жестом заставил адепта умолкнуть и обратился ко мне. «Покажи». Деваться было некуда, и я задрал штанину чуть выше колена, позволяя разглядеть последствия удара тростью. Монах хмыкнул и спросил: «И куда это ты влез, отрок? Во что впутался?» Вопрос надавил, будто каждое из слов имело вес кирпича, и я спешно произнес: «Да никуда. Просто ты на знатцу под горячую руку попался». И после чувствительного тычка в спину добавил: «Отче, вот как?» — улыбнулся монах, даже не пытаясь скрыть недоверие. «И каким же заклинанием он тебя поразил?» «Да просто тростью хряснул», — пояснил я, уставившись на носки ботинок. «Даже так? И кто этот нехороший человек?» «Не знаю. Ты начинаешь испытывать мое терпение, отрок», — нахмурился монах, и на сей раз противоестественное давление оказалось не в пример сильнее. «Не кирпич уже каждое слово, а пудовая гиря. Заупрямлюсь, раздавит. Как зовут, не знаю», — выдавил я из себя и вдруг помимо собственной воли выпалил: «Он на паровом экипаже прикатил», — сказал и осекся, едва удержавшись от упоминания клуба под сенью огнедрева, но хватка чужой воли не ослабла, вот и продолжил: «На экипаже герб с пурпурной змеюкой, или с черной на лиловом поле». «Да, так», — сразу стало легче, но следом прозвучал новый вопрос, точнее, два. «Ты назнатец молодой был или старый?» «Трость разглядел, молодой тоже был», — заявил я неожиданно даже для себя самого. «Но ударил старик, дряхлый совсем, гад, а врезал так, что чуть кость не перешиб». «Трость разглядел, да, темное дерево с серебряными накладками, рукоять в виде змеиной головы, глаза из фиолетовых камушков, будто память прочистили. Все рассказал, что видел, и только чистейшую правду. Горло так сдавило, что ни слова лжи из себя при всем желании вытолкнуть не получилось бы. Магия. Пусть я и не ощущал ни холода, ни жара, но в голове ровно колокольный звон плыл, еще и ароматом ладана невесть откуда пахнуло, хоть в келье даже свечи не горели. Впрочем, плевать, скрывать было решительно нечего. Забрезжила даже надежда, что злобному старикану теперь прилетит по первое число, но монах после моих откровений явственно поскушнел и придвинул к себе чистый лист пищи бумаги. «Зовут тебя как, отрок?» «Тут бы соврать, да не смог», — сказал как на духу. «Серым кличут, отче. Худым еще, но это обзываются просто. Серый, и все. Когда-то у меня было имя, да только кому до того какое дело?» «Вот и подтвердил. Просто Серый, отче. Живешь где?» И вновь захотелось соврать, и вновь ложь застряла в глотке, еще и задыхаться начал. Чужая воля надавила неподъемной тяжестью, зазвенела в ушах, снова повеяла ладаном, и я сдался, выложил все как есть. «В гнилом доме на заречной стороне, там его все знают, не сомневайтесь». Монах покачал головой и оторвал взгляд от своих записей. Жестом велел мне задрать штанину, присмотрелся к синяку, хмыкнул и велел: «Отведи отроков в часовню карающей десницы. Пусть помолится там до полудня, а лучше даже до трех часов. Только в подвал его помести. А ты», — указал он на меня пером, — «месяц будешь являться к заутрене. Брат Тихий определит хотя бы даже в церковь за свечами приглядывать. Станешь отлынивать или вовсе не придешь, он тебе ногу сломает». И уже снова адепту: «Только не перепутай правую». Угрозы в словах монаха не прозвучало, но пробрало меня до самой печенки. «А как же нога, отче?» — все же спросил я, хоть брат Тихий и потянул уже из кельи. «Что с ней вообще?» «Ерунда», — отмахнулся монах. «К вечеру пройдет». «Пройдет? Сама собой? Без лечения? Что за ерунда?» От растерянности даже упираться бросил, позволил монашку вывести себя на улицу. Дальше мы двинулись не к церкви серых святых, а к входу на закрытую для мирян территорию обители. в часовню карающей десницы по распоряжению брата Светлого», с важным видом объявил мой сопровождающий дежурившим на входе монахом. Старший из них смерил нас таким цепким взглядом, каким может похвастаться не каждый квартальный надзиратель, и заявил: «Там сейчас с неофитами занятие начнется, нечего ему под ногами путаться, и что с того, его в подвал запереть велено». «Так, да, хорошо, Лютый, проводи». Брат Тихий напыжился было, но промолчал. Если первый монах был не из тех, с кем стоит пререкаться, то второй и вовсе больше походил на кулачного бойца. Сбитые костяшки, приплюснутый нос, ломаные переломанные уши, обманчиво неторопливые движения. Вот уж точно, Лютый. За аркой обнаружился еще один огороженный зданиями двор. Меня повели к выстроенной посреди него небольшой церквушке. Рядом с той обнаружилась засыпанная плотным речным песком площадка со вкопанными в землю столбами и перекладинами. Там же валялись под навесом гири и гантели. В саму часовню не запустили, велели спускаться по каменной лестнице, узкой и крутой. Я бы непременно все ступени пересчитал, когда подвернулась отбитая нога, если б чего-то подобного не ожидал, а так успел опереться рукой о стену. Черти драные, да когда это закончится уже? Подвал оказался весьма просторным, под потолком там имелось несколько зарешоченных окошек, поэтому совсем уж темно не было. Разглядел голые стены, каменный свод и брошенную на пол циновку. Когда за спиной лязгнула дверь и послышался скрежет провернувшегося в замке ключа, меня аж передернуло. «Брат Тихий, брат Светлый, брат Лютый, а ну как и меня в монахи постричь решили? Брат Серый, звучит ведь так, но нет, чушь собачья, точно не за этим сюда привели. Знать бы еще, зачем и как это поможет с ногой». Каждый шаг отдавался в колени острой болью, поэтому слоняться от стены к стене я не стал. Улегся на циновку. От каменного пола тянуло холодом, пришлось сесть. Тишина, полумрак, время, будто остывший гудрон. Ну и зачем меня сюда законопатили? Вот на кой черт, а? С полчаса, наверное, я терялся в догадках, а потом вдруг ощутил зуд и жжение в отбитой ударом трости голени. Поначалу списал это на самовнушение, затем решил, что просто отсидел ногу, но только попытался встать и тут же со стоном рухнул обратно. Черт, больно. И это были еще цветочки. Дальше откуда-то потянуло запахом ладана, начали доноситься отголоски песнопений, в подвале сделалось душно и жарко, а место ушиба загорелось огнем, будто туда ткнули раскаленным тавром. Я даже вонь горелой плоти и волос уловил, но задрал штанину и... ничего. Легкая припухлость, длинный черный синяк, никакого намека на ожог. Чего ж меня так корежит тогда? И тут я сообразил. Магия. Меня прожаривала какая-то церковная магия. Точнее, не какая-то, а лечебная. Несколько дней кряду я в навеянном лихорадкой бреду пытался вдохнуть в себя небесную силу, но из той зряшной затеи ничего не вышло, а сейчас и стараться даже не пришлось. Противоестественное тепло накатывало со всех сторон, жгло и терзало ногу, заставляя скрипеть зубами от боли. Не будь дверь заперта, точно бы уполз на улицу, а так бессильно распластался на циновке и завис на самой границе беспамятства. Беспрестанно проваливался в забытье и тут же выныривал обратно под очередным натиском терзавшей ногу боли. Та пульсировала все сильнее и яростней, незримые огненные пальцы впивались в отбитую голень все глубже и глубже, под их нажимом начали плавиться кости. И я понял, не выдержу, рехнусь. Но только если раньше не задохнусь, каждый очередной вдох давался со все большим трудом. Я постарался разжать судорожно стиснутые челюсти, перебороть крутившие тело судороги и наполнить легкие воздухом. Выдохнуть и наполнить вновь. И втянуть в себя не только воздух, но еще и небесную энергию. Раз за разом. Вдох, вдох, вдох. Ни черта из этого не вышло, но мало-помалу меня перестало корежить и вернулась ясность мысли. И одновременно возникло жжение в районе солнечного сплетения. С каждым ударом сердца, с каждым вдохом, все сильнее и сильнее. И когда моргал, то будто песок в воспаленные глаза сыпал. И вот точно ли ничего не вышло или все же выгорело, не поэтому ли начал потихоньку выгорать изнутри уже я сам. Я припомнил все, о чем говорилось на листке с описанием третьей ступени возвышения, и в следующий раз попытался энергию не только втянуть, но и вытолкнуть прочь, не задерживая в себе. Вдох-выдох, вдох-выдох, вдох-выдох. Полегчало. Пусть я и продолжал обливаться потом, зато больше не запекался от лютого жара незримого небесного пламени. Правда, теперь на выдохе обжигало глотку. Того и гляди, пламя изрыгать стану, куда там заморским факиром. И вновь на помощь пришли наставления о возвышении. Я бросил выдыхать энергию, вместо этого взялся прогонять ее по телу теплой волной и представлять, как та вырывается вовне прежде, чем успеваю сделать очередной вдох. Это оказалось неожиданно легко. Точнее, оказалось бы, если б всякий раз в отбитой голени не загорались жгучие уголья боли. Это сбивало, и приходилось все начинать заново. Плевать, заняться в любом случае больше было нечем, и уж точно я не желал корчиться в судорогах, поэтому упражнялся и упражнялся, стараясь ничего не переврать и следовать записям до самой последней буквы. Зачем, и сам не знаю, просто посчитал важным. Глава 6.3.1. Завершил мои потуги на возвышение приступ рвоты. Вот еще только втягивал в себя переполнявшее подвал тепло, и уже бегу в угол, зажимая ладонью рот. Полоскало долго и жестко, почти как в тот раз, когда отравился испорченной рыбной похлебкой, а вот нога, нет, нога больше не болела. Сохранился некий намек на неприятную ломоту, но не более того. Еще и синяк выцвел, от длинной полосы осталось лишь тусклое пятно в месте удара. Немного очухавшись, я вновь потянул в себя энергию, но мигом пошла кругом голова. Тогда начал вышагивать от стены к стене и обдумывать недавние события. В самом ли деле удалось открыть в себе талант тайнознаться или просто разыгралось воображение? А ну как все лишь примерещилось? Духота, густой аромат ладана, еще и от лихорадки толком не отошел, а меня церковной магией, бац, вот и поплыл. Уж не знаю, к какому выводу на сей счет я бы пришел, но тут в замке скрижетнул ключ и распахнулась дверь. «Живой?» — с усмешкой спросил возникший на пороге брат Тихий. «Угу!» — промычал я и поспешил на выход, дабы монашек не успел унюхать запах рвоты. «Нога как?» — уточнил он, выпустив меня наружу. Я легко взбежал по крутой лесенке и сказал: «Лучше. Просто лучше или совсем прошла?» «Прошла», — решил я после недолгих колебаний. «Ну и топай тогда». Брат Тихий вывел меня за ворота и предупредил: «Не явишься к заутрене, найду и ногу сломаю». Я лишь кивнул и поспешил прочь. У черного моста ожидаемо наткнулся на угря с приятелями. Тот сразу отметил перемену в походке и на сей раз дерзить не решился. «Ну и как, серый?» — спросил он. «Взяли?» — я покачал головой. «Не вышел из меня поберушка. Буду в служке пробоваться». Сдурел. «Глядишь, знакомства нужные заведу. А нет, ход свечных огарков насобираю». Парень поскреб затылок и признал: «Это дело». В итоге расстались мы вполне по-приятельски. Заняться было нечем, но в гнилой дом я не пошел. Вместо этого отправился на базар, где сейчас должна была приглядывать за нашими мелкими попрошайками рыжуля. Идти было всего ничего, да только тележные колеса превратили раскисшую после дождя дорогу в непролазную топь, приходилось пробираться по деревянным мосткам, а тетки с корзинами сторониться отнюдь не собирались. Еще источные канавы переполнились мутной зловонной жижей, и от одной только мысли, что оступлюсь и грохнусь туда, сделалось не по себе. А потерять равновесие на прогибавшихся под весом прохожих досках ничего не стоило. Пусть нога уже и не болела, но некоторая скованность так никуда и не делась. Торговые ряды занимали немалых размеров площадь, со всех сторон окруженную домами с лавками на первых этажах и складами на задних дворах. Все переулочки и проходы перегораживали высоченные заборы. Попасть внутрь можно было лишь через главные ворота. На пятачке перед ними наяривала компашка уличных музыкантов. Басовито бумкал пузатый барабан, звенели медью тарелки, рвала душу пронзительной мелодией скрипка, вторили ей труба и гармонь. В лежавшем с краю футляре желтели медики. Подпиравший столб ворот детина смерил меня недобрым взглядом, но цепляться не стал, пусть и узнал. Но я, это отдельная история, а вот протащить на базар мелких было куда как сложней. Малолетних попрошаек и воришек тут не жаловали, Лука был вынужден договариваться и платить мзду. Живот давно уже подводил от голода, я выложил деньгу за аппетитную, с пылу с жару шаньгу и умял ее, наблюдая за представлением кукольного театра, а попутно высматривая среди зрителей карманников. Заметил гнета и погрозил тому кулаком, после глазами указал на базарного охранника, стоявшего чуть в сторонке. Босяк понятливо кивнул и скрылся из виду. Я тяжко вздохнул и отправился на поиски рыжули. Первым делом решил проверить местную харчевню, у которой крутились те наши, кто брался выполнять поручения торговцев. Обычно требовалось разыскать кого-то в здешней толчее, реже, передать весточку за пределы базара. Пока я пробирался меж рядов, наткнулся на Пламена. Подручный Бажена важно вышагивал с заложенными за спину руками, тут его все знали, и торопились освободить дорогу даже жулики из других шаек. Дурных задевать адепта не было. Пламен вдруг потянулся к одному из прилавков, и в ладонь ему сама собой прыгнула желтая груша. Адепт откусил, скривился и выкинул желтобокий плод в грязь, в развалочку зашагал дальше, выпендривается. Видно же, что груша отменная, а он еще рожу кривит. Рыжая стояла чуть в стороне от входа в харчевню. Огненно-медные волосы она спрятала под косынку, но я издали приметил знакомое цветастое платье и сразу двинулся прямиком к ней.